точно так же, как и все нефилимы. Кишар сталкивался с этой самоуверенностью каждый божий день. Сама Симха грешила этим и заплатила за свою ошибку жизнью. Нефилимы воображали себя какой-то природной стихийной силой, вроде песчаной бури в пустыне или горной лавины. Даже последние неудачи они рассматривали как предварительный шаг к победе, как затишье перед решающим ударом. — Значит, не рассматриваешь такой вариант? — Лагасар пожал плечами. — Нашу армию не сломить. Но если канпурмцы проникнут через холмы... Кишар указал на русло тигра и протянул линию за Даганор. — Вот там ни пикетов, ни разведки. Нас могут застать врасплох. Лагасар всмотрелась в путь, обозначенный пальцем Кишара. — Не пробраться им там, — неуверенно проворчала она. — Я был на холмах. Не столь уж они непроходимы, как мы воображаем. Ночной марш-бросок, и враг уже у храма. — Что предлагаешь? — Посты. — Здесь, — Кишар указал, — плато, граничащее с рекой и ряд крупных холмов, от Карунских гор до равнинных лугов. Лагасар прищурилась и кивнула. — Даже если и проку от них не будет, то вреда и подавно. — Назначь быстроногих, с рассветом вышлю. — Хорошо. Кишар посмотрел на руки Лагасар. Костяшки левого кулака разбиты, на правой кисти свежий шрам. Ногти изгрызены до основания. Еще одна возможность. Они могут разделить силы. Половину направить через холмы, половину в долину. Даже черноголовые не настолько глупы. То есть разделить армию. Да ни часа не выстоит, ты думаешь? Но наши силы тоже разделены. Лагасар нахмурился. Она смотрела на карту так, как будто по пергаменту шагали крохотные, как муравьи, воины. Ну, можно атаковать с двух сторон, но у них численный перевес. А ты что предлагаешь? Уничтожить преимущество перевеса. Кишар указал на место, где высокие холмы стояли по обе стороны, сужающиеся к Даганору долины. Здесь нефилимы часто проводили учения. Лагасар смотрела на карту с сомнением. Слишком близко к храму. Да, риск есть, признал Кишар, но и преимущество очевидно. Тогда расположим боевые группы здесь и вот здесь, Лагасар указала пальцем на окраины холмов, и атаковать будем с двух направлений. Если действовать быстро, черноголовые даже не успеют сообразить, в чем дело, как мы расколем их строй. Кишар удивился и обрадовался сообразительности собеседницы. Лагасар в еще большей степени воин, чем сама Симха. Выносливый боец, она, как казалось, способна быстро продумывать хитрые тактические ходы. Конечно, она предпочитала видеть врага в открытом поле, но приходилось учитывать сложившуюся ситуацию. Рад, что ты согласна. Значит, организуешь оборону в соответствии с планом. «А что будем делать, если часть войска пройдет через холмы?» Кишар ухмыльнулся. «Раз уж мы в долине, то людей будет достаточно при любом развитии событий». Оба помолчали. Изображение местности часто подсказывало Кишару хитроумные идеи, но сейчас карты безмолвствовали. Если можно было еще что-то из них почерпнуть, то Кишар этого не видел.